Глава 4. «Слушай же, Израиль, предписания и законы, которым я буду учить тебя. Тогда вы будете живы, и, придя в страну, которую Господь, Бог отцов ваших, отдает вам, овладеете этой страной. Ничего не добавляйте к моим словам, ничего не убавляйте. Исполняйте повеление Господа, вашего Бога, которые я вам возвещаю. Вы сами видели, что сделал Господь в Баал-Пеоре. Господь, ваш Бог, истребил тех из вас, кто пошел за пеорским Ваалом. А вы, оставшиеся верными Господу, вашему Богу, вы все живы и по сей день. Вот, я учу вас предписанием и законом, как велел мне Господь, мой Бог. Вы должны исполнять их в той стране, в которую придете и которой овладеете. Строго соблюдайте и исполняйте их, и тогда все народы увидят вашу мудрость и разум. Услышав обо всех этих предписаниях, они скажут: «Как мудр и разумен этот великий народ! Есть ли еще такой великий народ, народ, чьи боги были бы так близки к нему, как близок к нам Господь, наш Бог, когда мы призываем его? Есть ли еще такой великий народ, народ, чьи правила и законы были бы так справедливы, как этот закон, который я даю вам ныне? Смотри же, берегись, не забывай того, что ты видел своими глазами. Пусть увиденное пребудет в памяти твоей, пока ты жив. Рассказывай и детям, и внукам. В тот день вы стояли пред Господом, вашим Богом, у Харива, ибо Господь велел мне: «Собери ко мне народ, и я возвещу им мои повеления. Пусть они научатся всю свою жизнь на земле бояться и чтить меня, и детей своих пусть научат. И вот, вы подошли и встали под горой, а гора пылала огнем, доходившим до самого неба. Был мрак, облако, густая тьма. Господь говорил с вами из огня, и вы слышали слова, но никакого образа не видели, лишь голос звучал. Господь возвестил вам условия договора с ним, которые вы должны выполнять. 10 заповедей. Он написал их на 2 каменных табличках. В ту пору Господь велел мне научить вас предписаниям и законам, чтобы вы соблюдали их в стране, в которую идете и которой овладеете. Когда Господь говорил с вами из огня на Хариве, вы не видели никакого образа. Остерегайтесь же сотворить зло, сделать себе изваяние, какое-либо изображение в виде мужчины или женщины, в виде животного, обитающего на земле, или птицы, летающей в небесах, в виде живности земной, или рыбы, плавающей в воде ниже земли. Глядя на небо, видя солнце, луну и звезды, все небесное воинство, не поддавайтесь соблазну, не поклоняйся им, не служи им. Господь, ваш Бог, предназначил их для всех прочих народов под небесами. А вас Господь забрал, вывел из этой плавильной печи, из Египта, чтобы вы стали его собственным народом, что и свершилось. Господь разгневался на меня из-за вас и поклялся, что я не перейду Иордан и не войду в ту прекрасную страну, которую Господь, ваш Бог, отдает вам во владение. Я умру здесь, так и не перейдя Иордан. А вы его перейдете и овладеете той прекрасной страной. Но смотрите, не забывайте договор, который заключил с вами Господь, ваш Бог». Не делайте себе изваяний, не делайте никаких изображений. Это запретил вам Господь, ваш Бог. Ибо Господь, твой Бог, это огонь испепеляющий. Он – Бог ревнивый. Когда у вас родятся дети и внуки, когда вы уже долго проживете в той стране, вы сотворите зло, станете делать изваяния, различные изображения. Творя дела, ненавистные Господу, вашему Богу, вы прогневаете Его. Я беру ныне в свидетели небо и землю, что после этого вы быстро исчезнете из той страны, которой вы сейчас овладеете, перейдя Иордан. Тогда вам уже недолго останется жить там. Вы будете истреблены. Господь рассеет вас среди народов. Лишь немногие из вас уцелеют и будут жить среди народов, которым вас отправит Господь. Там вы будете служить богам, которые созданы руками человека, деревяшкам и камням, богам, которые не видят, не слышат, не едят и не чувствуют запахов. Там вы станете искать Господа, вашего Бога, и найдете, если устремитесь к Нему всем сердцем и всей душою. Когда будет вам тяжко, когда в далеком будущем постигнет вас все это, тогда вы вернетесь к Господу, вашему Богу, и станете Его слушаться. Ведь Господь, ваш Бог, Бог милосердный, Он не оставит вас и не погубит. Он не забудет тот договор, что заключил Он с отцами вашими, дав им клятву. Расспроси о прежних временах, о том, что было до тебя, начиная с того дня, когда Бог сотворил на земле человека. Было ли где-нибудь от одного края неба до другого нечто столь же великое? Слышал ли кто о чем-то подобном? Случалось ли, чтобы какой-нибудь народ, подобно вам, слышал голос Бога, говорящего из огня, и остался жив? Пробовал ли какой-либо Бог прийти и взять себе народ, живущий среди другого народа, посылая тяжкие испытания и знамения, и чудеса, и войну, совершая рукой своей могучей, десницей простертой, великие и страшные деяния? Все это сделал ради вас Господь, ваш Бог, в Египте, у вас на глазах. Вам дано было все это увидеть, чтобы вы поняли, что Господь — это Бог. Нет Бога, кроме Него. Он воззвал к вам с неба, наставляя вас. Он показал вам свой великий огонь на земле, и вы слышали, как Он говорил с вами из огня. Господь возлюбил отцов ваших, и потому избрал вас, их потомков. Он сам вывел вас из Египта силою своей великой, чтобы отдать вам землю народов, более многочисленных и сильных, чем вы, привести вас на их землю и отдать ее вам во владение, что и свершилось. Познайте же ныне и запомните, что Господь — это Бог на небе вверху и на земле внизу, и другого нет. Исполняйте Его предписания и повеления, которые Я возвещаю вам ныне, и хорошо будет вам и потомкам вашим, и долго будете жить в той стране, которую Господь, ваш Бог, отдает вам навсегда. В то время Моисей выделил три города на восток от Иордана, чтобы всякий, кто неумышленно убьет ближнего, с которым прежде не враждовал, мог бежать в один из этих городов и тем спасти свою жизнь. Вот эти города. Бецер в пустыне, на плоскогорье, в наделе Рувима, Рамот в Галааде, в наделе Гада, Голан в Башане, в наделе Манассии. Вот закон, которые Моисей дал сынам Израилевым. Это законы, предписания и законы, которые Моисей возвестил сынам Израилевым после ухода из Египта. За Иорданом, в долине близ Бет-Пеора, на земле Сихона, аморейского царя, правившего в Хешбоне. Моисей и сыны Израилевы, уйдя из Египта, победили Сихона и захватили его страну вместе со страной Ога, царя Башанского. Земли этих двух аморейских царей простирались восточнее Иордана, от Араэра, что над Арнонской долиной, до горы Сирион, она же Хермон, и включали всю восточную заиорданскую Араву вплоть до Аравского моря и до склонов горы Фазга.